Глава 15. 3 недели спустя. «Марина!» Настойчивый стук в дверь заставил ускориться, а я продолжала сидеть и безразлично пялиться в стену, как будто мир вокруг перестал существовать, что было на редкость эгоистично. «Солнышко, ты скоро? Я так в туалет хочу, что сейчас описываюсь. А, Мариночка, любимая моя, не доводи до курьеза!» Смахнув откуда-то взявшиеся слезы, я пощипала себя по щекам для румянца, вытерла слезы, которые даже не заметила, расправила волосы и вышла, широко улыбаясь. «Иди, горе мое луковое, где ты только взяла этот дурацкий арбуз зимой? Ума не приложу!» «Так это...» Оля буквально подвинула меня в сторону, забегая в волшебную комнату на трясущихся ногах. «Подарили. Он вкусный был, очень, правда. С побочками». Как только дверь захлопнулась, улыбка исчезла. Я упала на кровать, зарываясь лицом в подушку, пытаясь заглушить внутреннюю боль. Сегодня, точно по графику, как и планировалось, начались женские дни. Я ждала их, переживала. Но стоило им прийти, как внутри что-то рухнуло, будто последняя ниточка, связывающая нас с Женей, оборвалась раз и навсегда. «Какая дурость!» – прошептала вслух. «Ведь Женя бросил меня, уехал в Сиэтл навсегда. У него появился новый номер, а странички в социальных сетях он удалил. В какой-то момент я начала ловить себя на мысли. Может, его вообще не существовало? Может, я просто схожу с ума?» «Я душ еще приму!» – прокричала мне Оля. «Ты не против? А то мне через 10 минут выходить на работу!» «Конечно, против!» – пошутила я. «Ходи, грязная!» Как только зашумела вода, что-то внутри меня щелкнуло. Подорвавшись с места, я достала те самые стикеры, что Женя принес мне в день отъезда, и набрала номер Андрея. «Здравствуйте, Марина Александровна!» Взрослый монотонный голос вводил в некую нирвану, особенно то, что человеку я звонила впервые, а он меня хорошо знал. «Возникли какие-то вопросы?» «Да», — выпалила я, нервно кусая ногти. «То есть нет, я начала сама разбираться, и пока все получается». «Отлично», — все так же ровно отрезал мужчина. «Чем тогда могу помочь?» Нервно сглотнув, я резко вскочила на ноги, измеряя шагами пространство. Кто-то словно залил расплавленный металл мне прямо в легкие, не давая вздохнуть. «Вы можете дать мне номер Жени? Я хочу с ним переговорить!» Как можно спокойнее протянула, но ответ последовал ожидаемый. «Мне очень жаль, Марина Александровна, но личная информация о моих клиентах под запретом, пока не поступит и новое разрешение, а его не поступало». «Вам всем очень жаль!» Сорвалось с губ опрометчиво и с горечью, благо Андрей сделал вид, что не услышал. «Во-первых, прошу вас называть меня просто Марина. Во-вторых, вы могли бы кое-что передать Жене?» Мужчина по ту сторону трубки тяжело вздохнул. «Смотря что, сами понимаете, у меня четкий кодекс в работе, нарушать который я не имею права. От того, какой жалкой и ничтожной я оказалась в тот момент, самой становилось тошно. Обессиленно повалившись на кресло и заливаясь краской, зажмурилась от стыда и растерянно пробормотала. «Вы могли бы ему передать, что... В общем, прошло 3 недели, и я не беременна, хоть и не пила таблетку?» «Находись сейчас, Андрей, рядом, умерла бы на месте от страха. Говорить такое близкому человеку сложно, а совершенно незнакомому – смерти подобно». Сжав телефон до побеления пальцев, я перестала дышать в ожидании ответа. «Марина!» – наконец заговорил мужчина. В голосе слышались явные нотки сочувствия. От этого еще больше захотелось застрелиться. «Повторюсь, мне очень жаль. Евгений просил справляться о ваших делах в бизнесе и о вашем здоровье. Едва ли я смогу по протоколу передать ему нечто настолько личное». «Здоровье и дела. Вот все, что волновало Женю». С губ сорвался грустный смешок, легкие, будто стянуло корсетом. «Значит...» Отряхнувшись, я не позволила себе плакать. «Будет другая просьба. Надеюсь, она входит в вашу компетенцию». «Слушаю». Андрей явно заговорил бодрее. В гараже квартиры моей матери стоит две машины. Одну мне подарила Тамара, а другую – ваш Евгений. Пытаясь справиться с раздражением, я нервно барабанила пальцами по столу. Продайте их обе. Деньги положить на ваш счет? Благо, мужчина не задавал идиотских вопросов по типу «Вы уверены? Точно-точно?» Это решение было взвешенным за 3 недели и очень обдуманным. «Нет», — кратко мотнула головой, хоть Андрей этого явно не увидел бы. «Найдите способ отдать их Жене. Можете не напрямую. Исхитритесь как-то. Это входит в ваши обязанности?» «Входит», — ответил мужчина, и я облегченно выдохнула. Потому что мне удалось найти в интернете, насколько именно прогорел отец Жени из-за моей матери. Так вот, авто, подаренное мне Женей, стоящее как пятикомнатный особняк в центре столицы, почти покрывало долг. Моя вишенка добивала нужную сумму. Предлагаю инвестировать в его фирму без желания вернуть вложения. Отлично, спасибо вам большое. Немного подумав, я прикусила щеку изнутри, чтобы сдержаться, но не смогла и нехотя прошептала. «Как он, Андрей? У него все хорошо?» «Насколько я знаю, дела процветают. Дело пошло лучше, чем ожидалось. В сжатые сроки открывается новый филиал в Нью-Йорке. Вы можете прочитать об этом статью в интернете, так что формально правила конфиденциальности я не нарушаю», — удивил меня мужчина, заставляя буквально броситься к ноутбуку. «Если это все, то до скорого и хорошего дня!» Набрав в поисковике полное имя Жени, я попала на целую гору литературы, по большей степени связанной с деятельностью его компании. И лишь добавив слово «Сиэтл», меня тут же перенесло на вкладку со статьей двухдневной давности. Там Женя с довольным видом на фоне нового офиса давал интервью американской газете. Он в красках описывал, каких успехов ему удалось достичь за столь короткий срок. К статье прикреплялся фоторепортаж. Я жадно рассматривала мужчину. Что-то в нем неумолимо поменялось, словно мы не виделись не 3 недели, а 5 лет. Щеки впали, на висках появилось несколько седых волос, и между тем он явно стал крупнее, будто не вылезал из спортзала. Ох! Уже на самом последнем фото я вдруг застопорилась, увидев отражение в зеркале за Женей. Эту девушку я хорошо знала. Именно она натолкнула меня на неправильные мысли, запустив необратимую череду событий. Камилла. И она находилась в Сиэтле вместе с Женей. Резко захлопнув ноутбук, я больше не стала искать никакой информации о мужчине. 2 недели спустя. «Мариш!» Окликнула меня подруга, дергая за руку. «Ты куда собралась? Еще рано спать?» Музыка звенела в ушах, пол ходил ходуном. На 3-м этаже общежития стояло бурное празднование Нового года для тех, кому некуда было ехать или не на что. Моей подруге Оле явно было с кем и куда, но она, как верный боевой товарищ, не бросила меня одну. «Звонят!» «Я на секунду, обещаю!» прошептала одними губами, демонстративно указывая пальцем на экран телефона. Девушка успокоилась, кивнула, позволяя мне выйти вон в коридор. «Алло!» Даже зажав рукой одно ухо, все равно ничего не услышала. Потому было принято решение на время разговора вернуться в нашу с Олей комнату. «Здравствуйте, Марина!» Голос Андрея показался спокойным, умиротворенным, расслабленным. «Вы вообще не расслабляетесь, да?» Удивилась я, заходя внутрь и падая на кровать. «Новый год, Андрей, отдыхайте!» «Не все его празднуют, Марина. Простите, если отвлекаю, но не в моих правилах задерживать важные новости». У меня складывалось полное ощущение, что общаюсь я с неживым роботом. «Слушаю вас внимательно». Скинув на пол туфли, я подняла ноги над головой, начиная их растирать. Ступни ныли так, словно я танцевала на пылающих углях, не меньше. «Ваши машины проданы, но вот со второй частью запроса возникли серьезные проблемы». Мужчина сделал небольшую паузу. На заднем фоне удалось четко услышать, как в кромешной тишине пальцы его барабанят по клавишам. «Несколько раз я пытался разными способами перевести эти деньги на счет Евгения. У него хорошая охранная фирма, и вас, как владельца суммы, сразу вычислили. Позднее все вклады возвращались на счет обратно, спустя сутки. В конечном итоге вы просто заблокированы и больше никогда не сможете делать денежные вливания в любые компании Евгения. Это если говорить простым языком. Сложным, как я понимаю, в праздник не стоит. После бокала шампанского голова немного кружилась. Мысли доходили с опозданием. Я растерла пальцем морщину между бровей, напряженно переспросив. «Он не хочет долг назад?» «Абсолютно точно не хочет, Марина. Без вариантов», — по слогам отчеканил Андрей. «Мне нужно знать, что дальше делать с этой суммой». Тяжело вздохнув, я зажмурилась. Эти деньги в любом случае не принадлежали мне, они были чужими. Либо долг Тамары, который отдать она так и не смогла. Либо подарок в виде дорогущего авто от Жени, который я по праву не заслужила. «У меня есть идея», — наконец решилась я. «Благотворительность». Андрей замер. Впервые по его затяжному кашлю удалось разглядеть в нем хоть что-то человеческое. «Вы уверены?» «Не мне вам говорить, что это достаточно внушительная сумма, и эти деньги принадлежат Жене, а если он забирать их не хочет, увы...» Тяжело вздохнув, я пожала плечами. «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы они в самые краткие сроки ушли в действительно нуждающиеся руки. Пусть они принесут кому-то счастье. Идет?» «Как скажете». Наконец, мужчина вернулся к своему будничному баритону. «Если у вас нет вопросов, то до свидания». Андрей положил трубку, а я безразлично смотрела перед собой, разглядывая стену. Странное дело. Время не избавило меня от такого бремени, как чувство. Не избавило от боли, а лишь научило жить с ней. И вот эта боль уже стала неотъемлемой частью моей жизни. Каждую минуту, словно так и надо. Тот же самый процесс переваривания пищи очень болезненный, но человеческий мозг научился блокировать сигнал боли и не передавать его в мозг. Я искренне надеялась, что однажды такое случится и со мной, и не будет этой дрожи в теле от одного лишь имени мужчины, которого не было в моей жизни уже больше месяца. Стук в дверь заставил выровняться по струнке, подпирая спиной стену. В комнату вошел Дэн, держа в руках два бокала шампанского. «Оля сказала, ты вернешься». Парень весело подмигнул мне, буквально всучив бокал в руки. «Я все жду, а тебя нет». «Мне позвонили». Не стала лгать я, покрутив пальцами ножку и отворачиваясь к окну. «А теперь я хочу спать. Что-то голова начинает гудеть. Прости». «Понимаю». Покивав головой, Дэн вдруг вытянул палец вперед и поставил шампанское на стол у кровати. Я опомниться не успела, как парень оказался сидящим со мной на кровати. «У меня мама – лучший массажист в городе. Нет, во всем мире. Я, конечно, не волшебник, но кое-что умею». Дэн был слишком близко. Наши ноги соприкасались. В комнате до сих пор стоял мрак. Лишь луч уличного фонаря слабо освещал помещение. Неуютно поёрзав, я попятилась. «Дэн, я не думаю, что...» «Тсс, развернись спиной», – скомандовал, заставляя меня задуматься. Если бы он собирался приставать, то явно бы не просил развернуться. Пожав плечами, я выдохнула и, чисто из уважения к парню, последовала его просьбе. Он тут же принялся массировать предплечья, что выходило у него достаточно умело. «Как тебе?» «Огонь, Дэн!» – вынуждена была признать я, потому как казалось, что даже кончики моих волос покрылись мурашками от этих головокружительных ощущений. Нирвана уносила меня в дальние дали, оставляя проблемы позади. Я настолько расслабилась, что не сразу почувствовала, что руки парня спустились ниже по предплечью к бретелькам лифа. Зато мгновенно ощетинилась, когда горячие губы коснулись шеи. «Какого хрена?» Быстро вскочив на ноги, я развернулась к парню лицом. Грудь вздымалась от волнения, голова кружилась. «Что ты себе позволяешь?» «Но...» Дэн выглядел не на шутку растерянным, будто именно я его напугала, а не наоборот. «Марина, что не так?» «Что не так? Серьезно? Ты приставал ко мне, Дэн!» От адреналина потряхивало. Вдруг красное новогоднее платье показалось мне чересчур открытым. Я сдернула со шкафа банный халат и замоталась в него с головы до пят. «Да, приставал», — Парень вытянул руки вперед, призывая меня к спокойствию, говоря при этом тем самым умиротворенно-вальяжным тоном, к которому прибегают в общении с психами. «Но у нас и раньше был секс. Много раз. Меня как раз удивляет, что мы давно с тобой не виделись. С лета». Он едва заметно нахмурился. «У тебя кто-то появился?» Сглотнув вязкую слюну, я облизала пересохшие губы и поспешно пробормотала. «Нет, не появился. Просто, проведя пальцами по взмокшему лбу, хрипло прошептала. Просто не хочу больше так, понимаешь? Секс без отношений меня теперь не устраивает. Все это бред, я не хочу больше в этом участвовать. Не хочу! Следующий, с кем я пересплю, будет мой муж». Какое-то время Дэн внимательно следил за сменой цвета моего лица, за подрагивающими конечностями, пока в конечном итоге не развел руками в стороны, поднимаясь с места. «Я тебя понял. И одобряю такое решение». Он вальяжно проследовал к выходу, лишь у двери развернулся в полоборота. «Тебя ждать? Или передать Оле, что заснула?» «Ждать». Благодарно улыбнувшись парню, я проследила за тем, как он плотно запирает за собой дверь, и только тогда выдохнула, буквально повалившись в кресло. Ничего страшного не произошло, но кто-то словно вытянул из меня все соки. Сигнал о новом сообщении заставил вздрогнуть, подпрыгнуть на месте. Я потянулась к сотовому, разблокировав экран. СМС пришло от неизвестного зашифрованного номера без адресата. «С Новым годом, ведьмочка! Выгляни в окно и больше так не делай!» На трясущихся ногах, поднявшись с места, я едва не сорвала тонкую гипюрную занавеску. Из груди вырвался стон разочарования. Глаза наполнились слезами, потому что на парковке стояли те самые две моих проданных авто, явно купленные самим Женей. И больше ничего. Точнее, никого. 2 недели спустя. «Черт!» – застонала я, раздраженно в полголоса, запыхтев проклятие себе под нос. «Что такое?» – шепнула на ухо Оля. «Опять мой старый телефон виснет, да? Потерпи, солнышко. Ты ведь почти заработала на новый, да?» «Да, почти. Но нет, дело не в этом. В общем-то, старый телефон подруги был не такой уж и плохой, просто порядком тормозил. Радовало лишь то, что номер телефона восстановить по паспорту – пара пустяков, что я и сделала сразу, потому как карточку преподы потеряли вместе с гаджетом. К слову, так и не нашли. Хорошо, хоть экзамены закрыли автоматом, боясь предать историю огласке. Только вот сейчас меня это совсем не волновало. Обняв подругу за талию, я устало захныкала ей в плечо. «Нам обязательно туда идти?» «Конечно!» Оля посмотрела на меня ошарашенно. «Это ведь день рождения Дэна! Там будут все наши! К тому же именинник только тебя и ждет!» Очередь в один из самых пафосных караоке-клубов столицы была неимоверно огромная. В выходные подобные места ломились от посетителей, а парню удалось забронировать целый зал благодаря крутым родителям. «Я не хочу туда идти!» Вынуждена была признать я, чем заставила подругу поднять брови еще выше. Она растерянно почесала лоб длинным ноготком. «Вы разве не пара?» «В том-то и дело, Оля!» Воскликнула я слишком громко, отчего рядом стоящие люди обернулись. Пришлось снова приглушить звук собственного голоса до нервного шепота. «Дэн ведет себя так, словно мы встречаемся, но это не так. Он меня смущает». «Так скажи ему об этом», — предложила подруга, и я саркастично рассмеялась. Неужели она думала, что я даже не пыталась это сделать? «Дэн не пристает ко мне и ничего такого не делает», — пожала плечами, грустно вздыхая. «Он каждый день приносит мне цветы, кормит обедами, открывает двери, когда мы куда-то ходим, предлагает свой пиджак, а еще он забирает меня после работы в бывшем офисе мамы, потому что не хочет, чтобы я ездила на общественном транспорте». «Звучит очень мило». Оля мечтательно улыбнулась, и я активно закивала. Очередь медленно продвигалась, и оставалось лишь несколько человек впереди, прежде чем нам наденут розовые браслеты на руку и пропустят в душное темное место. «Я несколько раз прямо сказала ему», — торопливо продолжила, буквально вжавшись в подругу от нервозности, что не готова к тем отношениям, к которым он привык. Но если быть совсем уж честной, с ним я ни к чему не готова. Вообще, чем больше Дэн проявляет интерес, тем больше меня раздражает». Оля горестно вздохнула, сочувственно погладив меня по голове. «Лучше бы ты ему прямо сказала. Будет неприятно, больно и некрасиво. Зато честно. Знаю, ты даешь шанс не только ему, но и себе. Только вот явно ничего не срастается». «Думаю...» — голос непривычно дрогнул. «Именно это мне и придется сегодня сделать». «В его день рождения?» Оля посмотрела на меня, как на человека, безэмоционально душащего маленьких милых котиков. «Ну ты даешь. Хоть до завтра подожди, Марин. Не порть человеку праздник». Моя подруга, как это часто бывает, оказалась права. Я пыталась испытать хоть что-то, похожее на симпатию к другому парню, только вот на днях поняла, что это место было занято в сердце, забронировано другим человеком, а люди вокруг словно стали одним бесполым существом, не представляющим никакого интереса. «Давай тогда просто не пойдем». Вдруг ободряюще подмигнула Оля, разглядев что-то на моем лице. «Тут за углом фастфуд, а я убить готова зажаренный сыр». Мы обе знали, что нашего присутствия на дне рождения все очень ждут. Это была компания, где каждый являлся неотъемлемой частью группы. Но я уже открыла рот, чтобы сказать уверенное «да», как кто-то дернул меня за руку, буквально затаскивая внутрь. «Вы чего тут стоите?» Глаза Дэна светились радостью. Он обнял меня и чмокнул в щеку, проделывая все то же самое с обескураженной Олей. Та послала мне насмешливый взгляд, одними губами прошептав. «Он так со всеми здоровался?» «У нас браслеты золотые. Ваши фамилии уже в списке. Вход без очереди. Идем». Следующие 2 часа заставили забыть, почему я постыдно хотела сбежать со дня рождения собственного друга, как крыса с корабля. Дэн веселился с парнями, не выказывая никакого внимания. Я же спокойно сидела с Олей в другой части стола, обсуждая с девушками поход в клуб, намеченный перед стартом учебы. «С вас макияж!» — весело подмигнула нам одногруппница. «Проверим, чему вы там учились так старательно?» Закатив глаза, я прыснула от смеха. Оле удалось затащить меня на курсы парижского мастера по мейкапу. Стоит признать, они прекрасно отвлекали от проблем, но здорово прогрызли огромную сияющую дыру в бюджете. Оказалось, что хорошая косметика стоит зверских денег. Я порылась в телефоне, ища фотоподтверждение своих стараний, как вдруг кто-то сжал мою талию, буквально силком поднимая с места. С перепугу я выронила телефон, и тот кубарем полетел по полу, залетел куда-то под стол. «Тихо, это всего лишь я», — попытался успокоить Дэн. «И что? Ты сломал мой телефон!» — возмутилась я, начиная догадываться, что на мне какое-то проклятие с гаджетами. «Может, самое время заводить кнопочный и перестать париться?» Дэн поставил меня на ноги. Краем глаза я заметила, что парни сгруппировались вокруг. Почти все они держали телефоны, включенными на уровне груди, с повернутой в нашу сторону камерой, и идиотски улыбались. «Почему ты вообще ходила с этим корытом?» Посмел выплюнуть парень, вызывая у меня самое настоящее раздражение. «Я точно помню, что у тебя был нормальный 2 месяца назад. Все вокруг знают, что у меня забрали его на паре, и он потерялся. Хожу с тем, что есть. Вернее, с тем, что было». Взмахнув руками, я попыталась выпутаться из объятий Дэна. Вот и наступил отличный момент, чтобы навсегда расставить точки над «и». «Нам надо поговорить. Идем, выйдем». Встав перед моим носом, Дэн распахнул рот и буквально задохнулся воздухом. Он явно нервничал, суетился, не знал, куда деть руки, куда смотреть. «Нет, не обязательно куда-то выходить. Пусть все видят». Пожал плечами он, а затем упал на колени. От шока я не сразу поняла, что происходит. Дэн порылся во внутреннем кармане ярко-красного пиджака и достал оттуда бархатную коробочку в форме розы под умилительные возгласы девушек. Не осознавая того, я попятилась назад, но напоролась на обступивших нас людей. Они буквально взяли нас в кольцо. Только теперь стало ясно, почему все вокруг снимают. Ослепленная вспышками фотокамер, я проследила за тем, как Дэн судорожно достает платок, обмакивает им лоб и едва внятно бормочет. «Марина, ты станешь моей женой?» Пауза длилась слишком долго. Дэн нервно улыбался. «Что?» Хихикнув, я едва не упала в обморок от растерянности. «Мы ведь даже не встречаемся? Это шутка такая?» «Смешно». «Не шутка. Ты особенная!» Чеканя каждое слово, словно заготовленную речь, отрапортовал парень. «Я понял, о чем ты просила. Тогда, на Новый год. Обдумал и решил, что все правильно. Такая девушка, как ты, достойна только серьезных отношений, брака и уверенности в завтрашнем дне». С каждой секундой напряжение набирало обороты, а я все четче видела по лицу парня, что он не шутит. Он действительно думает то, о чем толкует. Сгорая от стыда, я прижала ледяную руку к пылающей щеке и с трудом выдавила. «Я уважаю тебя и очень ценю. Ты очень хороший парень, но я тебя не люблю». «Это не важно», — вдруг выпалил тот. «Со временем придет. Уважение намного важнее». Стиснув зубы, я с надеждой осмотрела толпу и не сразу поймала взгляд Оли. Он словно придал мне сил. Девушка кивнула, будто поддерживая меня и то, что я собиралась сделать. Раз и навсегда разрушить сказку в голове Дэна, которую тот себе нарисовал. «Я тебя не полюблю, потому что люблю другого человека, и пусть мы не можем быть вместе, это ничего не меняет. Мое сердце занято, и уважение тут не поможет». Не желая оставаться внутри секунды, я быстро пробилась в единственное свободное пространство и кинулась прочь на улицу. Приятный холодок ударил в лицо мощным потоком, но кислорода все равно не хватало. Отказ Дэну казался естественным возможным вариантом. Другого ответа глупо было ожидать. Но я никак не рассчитывала, что скажу ему нечто подобное. Никогда не думала о том, какие чувства испытываю к Жене. Сейчас они оглушили меня саму, как обухом по голове. «Твоя сумочка!» — запыхавшаяся Оля всучила в руки маленький клатч. «Телефон я тоже нашла. Идем за жареным сыром». Я благодарно улыбнулась подруге, не задающей лишних вопросов. Весь вечер мы объедались фастфудом, и я запретила себе думать о том, что произошло.